Глава 12. Дебют. Так получилось, что после рождественских событий мы зажили на удивление спокойно. Можно сказать, почти счастливо. Я снова обрела надежду, которую могла сколько угодно лелеять в душе, наслаждаясь ее брежащим впереди светом. А Иринка была взаимно влюблена и счастлива уже просто поэтому. Ян, как и обещал, прибывал в оазис почти каждую пятницу и оставался здесь до вечера воскресенья. На это время Иринка пропадала, но мне хватало общения с ней в остальные дни недели. Именно дни, не ночи. По ночам подруга танцевала в айсберге, стремясь заработать как можно больше денег для оплаты оставшейся части долга. Ей нравилось танцевать. Нравилось ловить на себе восхищенные взгляды мужчин и завистливые женщин. Нравилось рисовать выкройки для новых сценических костюмов. И в этом она так преуспела, что скоро стала получать заказы от других девушек. Не знаю, как относился Ян к тому, что его возлюбленная каждую ночь прилюдно обнажается. В любом случае, запретить что-то Иринке вряд ли было ему под силу. Она по-прежнему имела бешеный успех у гостей, и не раз они через официанток передавали ей записки с предложениями встретиться где-нибудь в укромном уголке острова для взаимной выгоды. Предложения эти подруга презрительно игнорировала, несмотря на то, что обещанные суммы впечатляли. Она любила Яна. Ее рассказы о времени, которое они проводили наедине, даже у меня вызывали легкую зависть, хоть я по-прежнему не могла представить себя на месте Иринки. И мне совершенно не хотелось даже думать о близости с каким-нибудь мужчиной, тем более что тут подруга была честна и описывала интимную сторону отношений довольно равнодушно, как что-то, по ее словам, интересненькое, но ничего особенного. Увы, выходило, что все книжки про любовь и неземное наслаждение, обязательно сопутствующие этой любви, лгали. В отличие от Иринкиной жизни, в моей ничего не изменилось. Днем я по-прежнему мыла посуду в прибрежном кафе, после обеда шла в библиотеку, где налегала на английский, и выбирала книги для чтения, которому посвящала вечера. Ближе к ночи, когда Иринка уходила танцевать в айсберг, я проводила время в гостиной за просмотром фильмов, до последнего оттягивая тот момент, когда приходилось подниматься на безлюдный второй этаж. А когда сон начинал одолевать с нешуточной силой, и я все-таки шла в наш пустой номер, то плотно зашторивала оба окна, оставляла гореть торшер на прикроватной тумбочке и с головой забиралась под одеяло, чтобы не слышать ракочущего голоса моря, доносящегося снаружи. Да-да, я, когда-то жившая среди бескрайних диких лесов, чьи глухие ночи никогда не разгонял электрический свет, теперь стала бояться темноты. Это началось после того памятного вечера, когда я и Иринка пили вино на темном пляже. Позже мы ни разу не говорили о том, что же все-таки она увидела, когда, захмелев, решила умыться холодной морской водой. Слишком нехорошая это была бы тема, особенно сейчас, когда Иринка вздумала играть с Бурхаевым-старшим, обманывая его и используя в своих целях. Однажды мне уже приснился сон, что это не подруга, а я подхожу ночью к полосе прибоя и вижу среди волн гибкую девичью фигурку с серебристым рыбьим хвостом. Фигурка приближается, то скрываясь под водой, то показываясь на поверхности, а потом поднимает голову, смотрит прямо на меня, и я узнаю Иринку. Проснувшись после этого сна, я впервые захотела, чтобы на острове была церковь. Даже не будучи верующей, я бы пошла туда, поставила свечку, свела пальцы крестиком. Отведи, Господи. Как бы не хотелось мне забыть о том случае, о звонком плеске из морской темноты, но не получалось отогнать суеверный страх. Что если нам таким образом было дано грозное предупреждение от кого-то? Потому и задергивала я шторы и оставляла свет на всю ночь, и забиралась с головой под одеяло, лишь бы не думать о том, что от наших окон до темной морской бездны всего каких-то 3 десятка метров. Но, пожалуй, такие мысли оказались единственным, что омрачало последующие зимние месяцы. В остальном не менялось ничего. Даже погода изо дня в день стояла одна и та же, будто замерла на стоп-кадре. Серое небо, такое же серое море, сморщенное невысокой зыбью, и нудные холодные дожди. Зато в марте появилось солнце. Появилось неожиданно, и, словно чувствуя себя виноватым за долгое отсутствие, вмиг разогнало смурные тучи, вернуло морю синий цвет, осыпало золотом пляжи, зажгло пальмы, как зеленые факелы. Даже ночи стали другими, уже не страшными, не угрожающими неизвестностью, а яснозвездными. Обитатели и гости острова больше не семенили по улочкам, втянув головы в плечи и торопясь под крыши, а вальяжно прогуливались, подставляя бледные лица солнечной ласке. Но само солнце полюбило Еринку и ее Яна. Бурхаев-старший не показывался на острове, мои влюбленные совсем расслабились, гуляли и целовались у всех на виду. И их рыжие головы, блестящие под солнечными лучами, как две начищенные медные монетки, было видно издалека. У Еринки, как обычно весной, на щеках и носу высыпали забавные конопушки, и она не замазывала их тональными кремами и не запудривала пудрами, как советовали наши соседки. Наоборот, пренебрегала даже солнцезащитным кремом и, на мой взгляд, правильно делала. Конопушки ей очень шли. Ясный март тоже минул почти беззаботно. Возможно, благодаря теплому климату и разнообразному питанию мой организм окончательно оправился от нанесенных травм, и я не только начала расти, быстро догоняя Еринку, но и почувствовала, наконец, намечающееся преображение фигуры. Плоская пока еще грудь стала невыносимо чувствительна к любым прикосновениям, что создало мне массу неудобств. От невозможности спать на животе до раздражения от слишком плотной одежды. Но физические неудобства оказались ерундой по сравнению с растущим беспокойством. Ведь вот он почти и пролетел, тот самый спасительный год, за мысли о котором я цеплялась как за спасательный круг, подписывая контракт с Оазисом. Кое-что, конечно, изменилось, как мы с Еринкой и надеялись. Но свободы нам это не принесло. Как долго еще я смогу просто мыть посуду в кафе? Уж не знаю, может, и правду говорят, что страх притягивает нежелательные события, или просто время подошло, но не успел солнечный март подойти к концу, как в один из ничем не примечательных дней ко мне подошла Алла и сказала: «После обеда никуда не убегай, пойдем к Ирен». Мое сердце оборвалось в пустоту, но я нашла в себе силы кивнуть с равнодушным видом. Роскошный кабинет управляющей на этот раз выглядел еще более вычурно. Я не сразу поняла, в чем дело, и лишь потом разглядела тяжелые бордовые портьеры, заменившие невзрачные жалюзи на панорамном окне. Но вид за окном не изменился совершенно. То же море, то же небо, та же зелень пальм внизу и черепичные крыши домов. Это неожиданно удивило меня, ведь прошел почти год с момента, когда я глядела на этот пейзаж впервые, как могло все остаться прежним. Ирен тоже не изменилась и встретила меня прежней улыбкой, приветливой, но отнюдь не дружеской. «Да, Ника, как ты выросла, как похорошела! Чувствуешь себя здоровой?» «Да, сударыня, спасибо», — вежливо отозвалась я, настороженно глядя на нее. И не зря. Ирен не стала ходить вокруг да около, сразу заговорила о главном. «Вот и отлично. Нам пора обдумать твой дебют. Хватит тебе быть на побегушках у поваров». «Мне нравится в кафе», — пискнула я, непонятно на что надеясь. Но Ирен только небрежно отмахнулась. «Да брось! Разве это работа?» Она встала из-за стола, приблизилась, приподняла указательным пальцем мой подбородок, нахмурилась придирчиво. «Шрамы, конечно, зарубцевались, но могло быть и лучше. «Разденься-ка». Я невольно отступила на шаг, и Рен нетерпеливо повторила. «Разденься, я хочу посмотреть, что там у тебя с телом». Пришлось торопливо стягивать одежду, а потом, сгорая от смущения, топтаться на холодном, гладком, как лед, полу. «Что поделаешь? Я не Еринка и далека от того, чтобы не стесняться своей наготы». Ирен медленно обошла вокруг меня, внимательно разглядывая каждый шрам. Особо крупные из них даже потыкала длинным ногтем, отчего покрылась гусиной кожей и все больше мрачнела. «Одевайся», — наконец бросила она, возвращаясь к столу. «Нет, так дело не пойдет». Ее последние слова пробудили во мне робкую надежду, как и последующее молчание, которое хранила управляющая, пока я суетливо одевалась, путаясь в рукавах и штанинах. Мне даже удалось набраться смелости, чтобы озвучить предложение. «Так, может, я тогда и буду работать в кафе? Или горничной? Я могу много работать. И днем, и вечером, и ночью, если надо». «Глупая», — беззлобно фыркнула Ирен. «Тебя не за этим покупали. Знаешь ли, выбирая девушек, я, конечно, смотрю и на их внешность, и на другие данные, но прежде всего слушаю свою интуицию. Интуиция меня никогда не обманывает. А в отношении тебя она ясно сказала: брать. Как думаешь, зачем?» «Уж явно не за тем, чтобы ты тут мусор убирала и унитазы драила. Так что не беспокойся, девочка, тебя ждет успех». Ее слова меня совсем не обрадовали, и я выложила последний припрятанный в рукаве туз. «Но я еще... у меня еще месячных нет». Ирен не смутилась. «Тебе ведь вот-вот 13 исполнится. Начнутся, никуда не денутся. Подготовка дебюта — дело не одной недели, так что время есть. Выглядишь ты, конечно, младше своих лет, но это даже хорошо. Любителей девочек именно такого типажа у нас хватает. Вот только шрамы...» На несколько секунд она задумалась, потом решительно сказала: «Иди-ка сейчас в клинику, пусть доктор тебя примет и осмотрит, и решит, что можно с этим сделать. Пластика, лазер, ему виднее. Ну, иди, чего стоишь?» Сбивчиво попрощавшись, я вышла из кабинета и уныло побрела к лифту. На что еще надеяться? Разве только на доктора, который скажет, что с моими шрамами ничего нельзя поделать. Но когда часом позже я торопливо одевалась после второго за день унизительного осмотра и ощупывания, доктор задумчиво произнес, держась двумя пальцами за свою бородку: «Можно, конечно, назначить тебе курс лазерной шлифовки. Однако, учитывая площадь повреждений, это будет очень долго. И, увы, не принесет особого результата. Шрамы станут разве что бледнее, и только. Если пластику, опять же, потребуется слишком много операций и столь же много времени на восстановление». Я возликовала в душе, решив, что мой дебют откладывается на неопределенный срок. Но доктор добавил: «Ладно, ты иди, я Ирен сам все объясню. Придумаем что-нибудь». Это «придумаем»? Мне совсем не понравилось, хоть я и не понимала, что можно придумать в такой ситуации. Кому я нужна, с ног до головы покрытая уродливыми рубцами, когда тут полон остров красивейших девчонок? Но оказалось, что придумать все-таки кое-что можно. С момента моего визита к Ирен прошло 2 дня, и я уже начала расслабляться, когда в перерыве между обедом и библиотекой меня опять поймала Алла и велела идти в клинику. Я не слишком обеспокоилась, подумав, что доктор все же решился на лазер или пластику, а дело это, как он сам сказал, долгое. Но все оказалось иначе. В процедурной, куда я раньше ходила на перевязки, вместо доктора обнаружилась Ирен, нервно притопывающая носком изящной туфельки, а с ней молодой парень, столь странного вида, что я замерла на пороге. «А вот и наша Дайника!» — оживленно воскликнула Ирен при моем появлении. «Заходи, милая, раздевайся!» Парень любезно кивнул мне. Больше всего он походил на попугая. Именно такая ассоциация первой пришла в голову при взгляде на него. Желто-зеленые волосы, непостижимо торчащие вертикальным не то гребнем, не то хохолком. Как будто этого было мало, парень украсил себя множеством разноцветных колечек, целыми гроздьями свисавших с его ушей, ноздрей и даже губ. Одежда тоже представляла собой нечто кричаще яркое, но разглядывать ее внимательнее не хотелось. Не хватило уже волос и колечек. Наверное, на моем лице отобразилось смятение, потому что попугайстый парень улыбнулся и сказал, странно растягивая слова и картавя. «Хай, бэби, релакс, я не кусаюсь». «Это и есть Дайника. Наш сложный случай», — представила меня Ирен. «Дайника, а это Бранко». Человек, который может нам помочь. Если, конечно, ты, наконец, изволишь раздеться. Странное имя парня меня уже не удивило. При такой внешности оно не казалось странным. Ошеломленная этим знакомством, сегодня я даже почти не застеснялась раздеваться. «О-ля-ля!» — воскликнул Бранко, когда я предстала перед ним и Ирен в костюме Евы. «Бедная бэби! Кто тебя так?» «Это не важно», — быстро ответила за меня Ирен. «Так ты возьмешься? «Возьмусь ли я?» Бранко вскочил и быстро забегал вокруг меня, всплескивая изящными, как у девушки, руками. «Ирочка, ты спрашиваешь, возьмусь ли я? Это же просто находка! Какой простор для творчества! Да, я готов взяться прямо сейчас! Да я...» «Вот сейчас и возьмись!» Довольно холодно оборвала его в восторге Ирен. «Что тебе для этого нужно?» С видимым трудом парень остановил свою беготню и, загибая длинные на маникюренные пальцы, начал перечислять. «Мне нужна бумага, мне нужен карандаш, и мне нужно, чтобы девочка легла и не шевелилась». Ирен кивнула и повелительным взглядом указала мне на застеленную белоснежной простыней кушетку. Я подчинилась. Хотя из-за неизвестности и странного поведения чудаковатого парня нервничала все больше. Он тем временем раздобыл на столе пищи и принадлежности и двинулся в мою сторону с таким предвкушающим видом, что я невольно съежилась. «Бэби, не надо бояться!» Тут же воскликнул Бранко, мотая головой так, что его попугайский гребень закачался из стороны в сторону. «Я просто зарисую твои шрамы!» Это мне ничего не объяснило, и я невольно кинула умоляющий взгляд на Ирен. Она жалилась, подвинула стул вплотную к кушетке. Бранко уже самозабвенно орудовал карандашом и, наклонившись ко мне, начала объяснять. «Мы с доктором поговорили и пришли к выводу, что пытаться удалить шрамы с твоей кожи бесполезно». Она сделала паузу и неожиданно подмигнула мне. «Но ведь можно их замаскировать!» Я покосилась на нее удивленно. «Замаскировать? Чем можно замаскировать такие шрамы? Да еще и по всему телу!» Ирен высокомерно улыбнулась. «Положись на Бранко и ни о чем не беспокойся!» Услышав эти слова, попугайстый Бранко, не отрывая взгляда от бумажного листа, на миг зажал карандаш в зубах и, освободившись рукой, сделал странный жест. Соединил в колечко большой и указательный пальцы. Сам жест мне ни о чем не сказал, но небрежная уверенность парня оказалась заразна, и я действительно перестала беспокоиться. Бранко работал надо мной еще 2 дня. По удачному стечению обстоятельств это были выходные, и Еринка пропадала в айсберге у приехавшего в очередной раз Яна. Так что увиделись мы с ней только к ночи воскресенья, когда моя метаморфоза уже произошла. Я ждала возвращения подруги в гостиной, специально надев самую открытую одежду, какая у меня нашлась. Тонкую маечку на бретельках и короткие шорты, больше похожие на трусики. Свои обновленные волосы я также распустила. и теперь наслаждалась их щекочущими прикосновениями. Еринка по своему обыкновению ворвалась в дом, подобно конной дивизии, хлопнула дверью, что-то шумно уронила на пол, громко заговорила еще из холла. «Это я! Кто тут есть живой?» Волнуясь и предвкушая эффект, я поднялась ей навстречу из кресла. «Дай-ка, ты? А чего в темноте?» Подруга щелкнула выключателем, шагнула через порог и замерла, уставившись на меня и смешно хлопая ресницами. Я подождала несколько секунд, потом приподнялась на цыпочки, медленно повернулась вокруг собственной оси и со скромным торжеством спросила. «Ну как?» Еринка медленно опустилась на ближайший стул, продолжая моргать, растерянно спросила. «Это что? Это как?» «Это креативный гений Ирен», — хихикнула я и шагнула в прихожую к большому от пола до потолка зеркалу. С удовольствием посмотрела на свое новое отражение. Шрамов на теле больше не было. Они скрылись под узором из сосновых веток, пририсованных до мельчайших подробностей. Ярко-зеленых, пушистых, украшенных коричневыми шишечками, они густо росли теперь у меня на ногах, руках, спине, шее, закрывали правую сторону лица. Рядом в зеркале отразилась Еринка, недоверчиво провела пальцем по моей щеке. «Дай-ка, это что, татуировки?» «Не совсем», — отозвалась я, глядя на шевелящиеся в такт моему дыханию сосновые иглы под ключицей. «Это скорее рисунок. Честно говоря, я и сама не совсем поняла, что это». Бранко пытался объяснить за работой, но я была слишком взволнована своим преображением и не запомнила, что он говорил. «Краска, которая проникает в верхний слой кожи и не смывается», — пояснила я Еринке, как смогла, и она этим удовлетворилась. Восхищенно выдохнула. «Вот это да! Ёлочки! Как настоящие!» «Это не ёлочки», — ответила я, ласково поглаживая одну из зеленых лапок, словно обнимающую мое худое плечо. «Это сосенки, сосновые лапки. Видишь, какие пушистые? Ёлки такими не бывают». Еринка присела на корточки, провела ладонью по моей ноге, словно не веря своим глазам. «Я ее понимала». Сама до сих пор не могла отделаться от ощущения, что лапки живые, трехмерные. Бранко оказался не просто мастером своего дела, но гением. Он сумел использовать каждый квадратный сантиметр моих шрамов. Их выпуклости стали шишечками, продолговатые рубцы — ветками, углубления — темным пространством между ними. «Обалдеть!» Еринка выпрямилась, отступила на шаг. «А волосы?» «Волосы сделали в салоне. Сегодня». Охотно отозвалась я, слегка потряхивая головой, чтобы Еринке было лучше видно редкие зеленые пряди, тут и там видневшиеся в русой шевелюре. Ирен решила оставить мне натуральный цвет волос, только выкрасить перышками под цвет сосновых веток. Конечно, это не все, что сделали парикмахеры. Сначала меня подстригли так, чтобы не было видно разницы между отросшими волосами слева и короткими справа. Там, где прошлой весной они были выбриты доктором для удобства перевязки. Получилась стрижка лесенкой, где с одной стороны волосы доставали до середины спины, а с другой — лишь до подбородка. Но переход был такой плавный, что это выглядело естественно, хоть и необычно. Еще мне что-то втирали в кожу головы, наносили резко пахнущие составы, обдавали горячим воздухом, а когда, наконец, оставили в покое, я снова не узнала себя. Мои раньше такие невзрачные и словно всегда прилизанные пряди обрели объем и глубину цвета, распушились и засияли, зеленые перышки запутались в русой гриве и, выглядывая оттуда тут и там, перекликались зеленью сосновых лапок на теле. «А лицо? Брови!» — продолжала расспрашивать Еринка. «Да, с моим лицом в салоне тоже много чего делали. Но я на тот момент уже так устала, что не следила за этим, закрыла глаза и даже умудрилась вздремнуть, выдерживая маску. Помню, чем-то скоблили кожу, чем-то мазали, затем протирали прохладными ватными тампонами. Лицо довольно сильно щипало, оно стало красным, как помидор. Зато потом, посмотревшись в зеркало, я не обнаружила на носу привычных черных точек, а на подбородке — прыщиков. А брови? Брови мне покрасили вместе с ресницами, и теперь я являлась обладательницей выразительных глаз под двумя темными в разлет дугами. «Дай-ка, ты просто...» Иринка помотала головой, подыскивая нужное слово. «Лесная фея какая-то!» От ее последних слов я невольно помрачнела. Нет, моя новая внешность мне очень нравилась, ведь я привыкла быть серой мышью и до сих пор не думала, что могу стать почти красивой. По крайней мере, очень даже симпатичной. Но вот остальное... «Мне такую легенду и придумали», — буркнула я, отходя от зеркала. «Вот только не фея, а дикарка». «Дикарка?» — насторожилась подруга, следуя за мной к кухонной стойке, подле которой мы взгромоздились на высокие стулья. «Ага», — фыркнула я. «Дикая дайника, как тебе?» Еринка тихонько хихикнула. «Ну, не круче, чем яростная Ерина». Мы невесело посмеялись, и я рассказала остальное. Придуманная Ирен легенда обо мне была близка к действительности, но изрядно приукрашена. По новой версии, я не жила ни в каком приюте, а сбежала во время разгрома нашей деревни и благодаря добрым людям скоро попала сюда. Сосновые лапки на моем теле, зеленые перышки в волосах, отсутствие косметики, неумение танцевать, глупое прозвище – все это должно было создавать образ девочки, недавно прибывшей из глуши. Этакой экзотической штучки, кусачего зверька. Не знаю, как остальным, а самой Ирен ее задумка очень нравилась. Сегодня, когда мой внешний вид был приведен в соответствие с легендой, она даже воскликнула: «Это мой самый креативный проект!» «Значит, ты не танцуешь?» — спросила Еринка после недолгого молчания. «Как же так? У тебя не будет дебюта?» «Будет», — ответила я, невольно съеживаясь при мысли о неизбежном. «Только я не танцую, а пою». Это тоже была идея Ирен. Пока Бранко тщательно выписывал на моем теле каждую иголочку, она не менее тщательно расспрашивала подробности моей прошлой жизни, пытаясь найти что-нибудь, дополняющее придуманный ею образ. И нашла. Когда я мимоходом обмолвилась о том, что была певчей в приютской церкви, управляющая замерла, как кошка над мышиной норой, и потребовала подробностей. Она попросила спеть что-нибудь, и я спела. «Что, прямо там спела?» – удивилась Еринка. «Да, я спела прямо там, голая». Лежа на медицинской кушетке, чувствуя, как Бранко прохладными кистями касается моей кожи, ёжась от неловкости, но не посмев ослушаться управляющую. Спела медвежью колыбельную, просто это первое, что тогда пришло мне в голову, и попала в десятку. Ирен даже в ладоши захлопала. Поведала я Еринке, чьи глаза недоверчиво округлились. «Как девчонка». Сказала, что это будет самым оригинальным дебютом за всю историю Оазиса. Ведущий расскажет с подиума мою легенду, потом я выйду и спою колыбельную. Никаких танцев, никаких раздеваний. Просто встану перед микрофоном и спою. «А костюм?» — помолчав, спросила Еринка. «Во что тебя оденут?» «Еще не знаю, но что-то под стать остальному, наверное. Ирен придумает». «И когда твой дебют?» 1 мая», — погрустнела я. «Как обычно, приурочат к празднику. Меньше месяца осталось». «Ну?» — Еринка неопределенно повела плечом. «По крайней мере, тебе уже исполнится 13 лет». 13 лет мне исполнилось. Это событие мы отметили в кафе, в том самом, где я каждый день мыла посуду и которая уже почти стала мне вторым домом. Ради такого случая от работы меня освободили и даже разрешили занять столик, благо гостей в тот день было немного. Пришли Ася, Вика, Алла и, разумеется, Еринка. Скушали торт, любезно купленный моей подругой на щедрые чаевые, которыми мужчины устилали пол под ее ногами после каждого выступления в айсберге. Она же подарила мне планшет, специально к этой дате, заказанный с материка. Планшет был не чета тем, которыми мы пользовались в приюте. Очень тонкий, но прочный, с большим экраном и богатой комплектацией. От радости я тихонько завизжала и чуть не задушила Еринку в объятиях. При ближайшем рассмотрении планшет оказался оснащен функцией звонка, и я, никогда в жизни не имевшая своего телефона, вдруг почувствовала себя причастившейся к чему-то взрослому, к чему-то на уровень выше моей прежней жизни. Использовать планшет для связи, конечно, не получилось бы при всем желании. На острове стояли мощные глушилки, напрочь обрубающие любой сотовый или радиосигнал. Не знаю, чего больше боялись таинственные владельцы «Оазиса». Того ли, что одна из девушек свяжется с родными и расскажет о своем местоположении, или того, что под видом гостя на остров проникнет шустрый папарацци в поисках сенсации. Но причины для беспокойства у них, несомненно, были. Ходили слухи, что на причале охрана просит гостей сдать на хранение любую фото- или видеотехнику. И обойти это правило не могут даже самые высокопоставленные из них. Но я все равно радовалась Еринкиному подарку, пусть и возможность воспользоваться всеми его функциями, включая выход в интернет, которого на острове, разумеется, тоже не было по тем же причинам, могла представиться еще не скоро. Подарки Аси, Вики и Аллы оказались куда практичнее. Соседки скинулись и подарили мне деньги в белоснежном конверте. Сумма была невелика, но для меня, никогда не обладавшей наличностью, это тоже стало значимым событием. Пусть я понятия не имела, на что их можно потратить здесь, но сам факт обладания средствами весьма радовал. В общем, день выдался замечательным. Его не смогли омрачить даже мысли о моем скором дебюте, до которого осталось меньше 2 недель. За это время должен был прибыть из ателье заказанный Эрен костюм, про который я пока знала лишь то, что он будет таким же нестандартным для здешних мест, как и весь мой образ. А пока я репетировала свое выступление без него. Каждый день приходила в закрытый до вечера ресторан «Айсберга», где на просторном подиуме меня ждал одинокий микрофон и компания местных музыкантов. Музыканты уже написали музыку на медвежью колыбельную, и теперь я под руководством их солиста училась правильно петь. Оказалось, что петь в микрофон совсем не то же самое, что на клиросе под куполом церкви. Но я старалась, и получалось неплохо, судя по удовлетворенному лицу Ирен, которая иногда заглядывала посмотреть, как идет подготовка к презентации ее самого креативного проекта. В тот день, когда костюм наконец прибыл, а до 1 мая оставалось меньше 3 суток, я уже места себе не находила, то впадая в отчаяние, то отгораживаясь от мира сонным равнодушием. Ирен не поленилась сама прийти в наш домик, чем вызвала нешуточный переполох среди девушек, и велела мне немедленно примерить обновку. Я послушно примерила, посмотрелась в зеркало. Сначала мне показалось, что Ирен принесла серую наволочку с прорезанными в ней дырами для головы и рук. Это было так неожиданно после блестящих обтягивающих нарядов, в которых щеголяли на подиуме другие девушки, что я решила, будто управляющая явно переборщила с креативом. Но чем дольше разглядывала странную вещь, почти неощутимо облегающую мое тело, тем сильнее убеждалась в том, что ничего более подходящего для меня просто не существовало. Наряд оставлял руки и плечи открытыми, был чуть притален, но сидел свободно и закрывал ноги до колен. Точнее, левую ногу до колена, а правую выше середины бедра. Подол оказался косым, асимметричным, что очень удачно гармонировало с моей нынешней такой же асимметричной стрижкой. И все. Не было на этом странном платье никаких украшений, складок или бантов. Ни пояска, ни вышивки, ни страз. Просто скользкий, матово-блестящий серый шелк, оттеняющий зелень сосновых лапок на моем незагорелом теле и перекликающийся серостью глаз. Но все вместе это выглядело так, будто я появилась в нем на свет, как во второй коже. Ирен несколько раз обошла вокруг меня, то приближаясь, то отдаляясь, и сказала тоном глубокого удовлетворения: «Вот это я и называю вещь к лицу». Подругам тоже понравился мой образ. Они согласились с тем, что ничего похожего в оазисе еще не было. Только Ася обеспокоенно предупредила: «Смотри, теперь не сядь в лужу. Ирен что-то очень активно за тебя взялась. Если не оправдаешь ее ожиданий, впадешь в немилость». Такие слова были последним, что я бы желала услышать за 3 дня до дебюта, и повергли меня в состояние, близкое к панике. Чтобы хоть как-то отвлечься, я проводила время в айсберге с музыкантами. Они не возражали против того, что я тихонько сижу в углу, слушая их разговоры, разрешали рассматривать свои инструменты и даже играть на синтезаторе. Я не забыла ничего, чему успела научиться у Марфы Никитовны в маленькой комнатке за клиросом. И сейчас очень жалела об утерянной нотной тетради с моими первыми неуклюжими импровизациями, хоть и понимала, что это был детский лепет. Генеральная репетиция моего дебюта состоялась накануне его и прошла без сучка, без задоринки. Я поднялась на подиум в своем аскетичном наряде. К серому платьицу добавились такие же простенькие сандали. Спела медвежью колыбельную под аккомпанемент музыкантов, получила одобрительный кивок Ирен и почти успокоилась. Успокоилась, как оказалось, рано. Дорогие наши, драгоценные, всегда желанные гости! Вопль ведущего разносился по залу, и мне, притаившейся за ведущей на подиум дверью, было слышно каждое слово. Сегодня мы представим вам самую странную малышку, какую вы только встречали! Я прижала ладони к ушам и забормотала: «Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля». Не хотела слышать ложь, которую станет рассказывать обо мне этот напомаженный, истерично завывающий тип. Но его усиленный динамиками голос был таким громким, что я не ушами, но всем телом уловила и дитя бескрайней тайги, и лесная нимфа, и, конечно же, дикая дайника. Меня бесцеремонно пихнули в плечо, и, обернувшись, я увидела встревоженную Аллу, которая, как и почти все остальные соседки, пришла поддержать меня. «Чего ты стоишь? Твой выход!» Поняв, что ведущий уже заткнулся и в зале царит выжидающая тишина, я заторопилась на подиум под одинокий луч света, словно отсекший меня от всего зала, заключивший в сияющий кокон. Стоя в этом луче, я вцепилась одной рукой в микрофон, смутно различила в окружающей полутьме множество обращенных ко мне лиц и обмерла от страха, смешанного с острым стыдом и каким-то запоздалым недоумением. Как так получилось, что я, дайка из маслят, стою сейчас здесь, покрытая шрамами и росписью, одетая в странный наряд, выставленная на продажу? Остальное запомнилось плохо. Когда словно из ниоткуда зазвучали вступительные аккорды медвежьей колыбельной, я ухватилась за них, как за то единственное, что могло мне помочь устоять, остаться на месте. Не броситься прочь от жадных оценивающих взглядов, ползающих по моим обнаженным плечам, ногам и лицу, словно омерзительные жуки. Не знаю, хорошо или плохо я пела. К счастью, тело наизусть знало последовательность слов и нот, так что справилась без моего участия. А разум был поглощен все тем же недоумением, неверием в происходящее, отрицанием его. Была ли виной тому песня или избыток волнения, но память о прежней жизни, о тайге, о родителях вдруг нахлынула на меня, погребая под собой все остальное. Я пела, а вместо прокуренной полутьмы ресторанного зала видела качающиеся в чистой вышине верхушки вековых сосен, ничем не замутненную воду безымянной реки, синие сопки у туманного горизонта. Чье теперь все это? В каких дальних далях? Почему мне нельзя было остаться там навсегда? Не хочу я этого острова, словно сошедшего с картинки о райских местах. Не хочу вкусной еды и красивой одежды. Не хочу никакого постоянника с его подачками. И лучше бы мама в ту страшную последнюю перед концом всего ночь не держала меня в объятиях, а оттолкнула в темноту, в таежную чащу, в неизвестность. Лучше бесконечно бежать навстречу холоду, голоду и диким зверям, чем стоять сейчас здесь, живой приманкой для зверей недиких. Уже заканчивая последний куплет, я почувствовала, как по лицу текут слезы, но в попытке сохранить остатки гордости не стала их вытирать, не стала опускать голову. Дебют провален. Наплевать на дебют. Я начала петь. Значит, допою до конца. А дальше будь что будет. И я допела медвежью колыбельную и оставалась на месте, пока не отзвучали последние ноты аккомпанемента. А когда в зале наступила тишина, резко развернулась и, не бросив ни единого взгляда на обращенные ко мне лица, зашагала к алой занавеске, отделяющей подиум от подсобных помещений ресторана. И лишь в конце этого пути меня догнал и заставил ошеломленно обернуться шквал громовых аплодисментов.